Приветствую всех на оборотной стороне ЦИПСО. Вот сегодня, значит, я один, Даня там весь в делах, поэтому я, значит, в одиночестве в гордом. Так, главные новости. Кошка Муся живая. Вот все обсуждают, что там с ней сделал какой-то хулиган. Ну, кошка выжила, поэтому все хорошо. Доллар упал до 86. Да, мы видим, что как оказывается, очень интересно, да, Соединенные Штаты Америки влияют на внутреннюю обстановку и экономическую, да, со страной, да, наверное, не с нашей, а вообще, да, только начали налаживаться отношения, как сразу доллары упали. Вот, я не знаю, хорошо нам для экономики это или плохо, мы же зарабатываем все равно, наверное, в долларах, вот, поэтому, а внутри у нас рубль, поэтому, наверное, для общего заработка это плохо, но для простых людей это хорошо, да, то есть, что товары, которые мы заказываем, покупаем и так далее, все должно быть подешевле. Но это не точно. Почему? Потому что кто связан хоть с каким-то небольшим бизнесом, тот знает, что когда там, ты у кого-то что-то покупаешь, у поставщиков, они очень быстро привыкают к высоким ценам и не всегда хотят это все сбавлять, даже несмотря на то, что курс может опуститься. Вот. Вот, ну, начнем не с этого. Короче, вся история потихонечку зафиналивается, да, как бы нам не хотелось дойти, значит, до Киева и так далее, но, судя по всему, что история эта заканчивается. Какие будут сроки окончания, я не знаю, но, тем не менее, вот есть признаки, да, такие, на которые мы обращаем внимание, и можем сказать, что там, ну, в ближайшее время, скорее всего, будет какие-то заморозки, перемирия и так далее, на каких будет основаниях, я не знаю, но тем не менее, да, многие, конечно, сейчас расстроятся, да, наверное, это услышав. Я уже сказал, да, я, допустим, вот в этой ситуации приму критику только от, ну, трех категорий граждан, вот от трех, да, это те, значит, родители или близкие люди, у кого, значит, там погибли родственники ВСУ, это те парни, которые получили увечья, да, и потеряли здоровье на ВСУ, и те парни, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Вот они могут, значит, сказать, что я не прав, и я, скажем так, помолчу. Вот, потому что это люди, которые действительно, ну, что-то потеряли, что-то отдали, и, значит, долгое время провели и проводят в окопах, да. Все остальные, кто там хочет идти на Берлин, ребята, на Берлин надо идти в штурмах, а не в комментариях, да. Почему? Потому что я тоже недавно общался с хорошими ребятами, буквально вчера, и вот они все тоже хотят на Берлин, но при этом никто не хочет в штурмовики, именно в штурмовики. Не просто там я помогаю фронту, я, значит, там покупаю печенье бойцам, я там еще что-то покупаю, а я делаю дроны, а я, значит, придумал рэп, да. Это очень хорошо, но этим могут заниматься и раненые бойцы, да, эти производством этих всех предметов, да, а вот у кого руки и ноги на месте, все должны идти в штурм, и только тогда мы дойдем до Киева, вот, а когда ты хочешь, чтобы за тебя кто-то воевал, так, значит, какой-то финальной цели не дойдешь, вот. Конечно же, я могу полагать просто, понятное дело, что мне никто никакие секреты ничего не рассказывал, я просто могу смотреть на ситуацию и полагать, да, это мое личное мнение. Скорее всего, цели, которые мы себе ставили изначально, да, сейчас мы можем подвести небольшие промежуточные итоги, как бы уже вот в эти дни начался третий год, значит, вот специальной военной операции, да, вот, и что я хотел сказать, что цели, скорее всего, у нас были более амбициозные, да, и из докладов, понятное дело, что президенту докладывали о, значит, текущей обстановке, о готовностях и прочего, и президент исходил из вот, значит, этих докладов, да, и, скорее всего, он, значит, рисовал себе какие-то планы, значит, исходя из докладов, да, ну, когда началось СВО, значит, ну, люди столкнулись с реальностью, да, не мы, вот я не столкнулся с реальностью абсолютно, потому что я примерно в первый день уже понимал, что, значит, что-то пошло не так, да, как любил говорить Владлен, произошел маленький конфуз, вот, и мы втянулись, да, в драку, начали, значит, ну, вести боевые действия активно. То есть я не думаю, что мы рассчитывали на такой долгий срок, но ну, как бы мы заявили свои какие-то, значит, претензии, да, и мы, значит, начали, исходя из этой обстановки, в которой мы оказались, в неудобной, да, начали, втянулись в драку, да. И вот сейчас я так, ну, просто полагаю, не знаю, мне не спустили, сейчас долбоебы обязательно напишут, спустили методичку, начался прогрев и так далее. Я просто полагаю, что когда появилось просто, как вот говорит Данил, мой друг и соведущий, окно возможности, да, все-таки так как наш президент опытный вот во всяких вот в этих политических моментах, да, он решил им воспользоваться. С одной стороны, да, если мы продолжим, да, это я разговариваю о том, что если мы действительно зафиналиваемся, да, есть еще вариант, что мы идем до конца, мы к нему вернемся, но вот если мы зафиналиваемся, да, вот президент увидел окно возможностей и решил им воспользоваться, да, все-таки, как в пословице, худой мир лучше, чем, значит, все остальное, вот, пришел Трамп, да, Трамп чистый бизнесмен, значит, он хочет зарабатывать деньги, да, и, скорее всего, здесь нашлись какие-то соприкосновения, да, нам, значит, доставку всю в Европу перекрыли санкциями, в том числе и европейцами, они очень странные ребята, они стреляют себе в ноги, и у них проблемы там с, значит, со всеми этими, с газом и со всем остальным, да, но, тем не менее, они отказались от всего, терпят. Ну, странные парни, но вот, значит, пошли таким путем, да, и здесь мы, скорее всего, нашли какие-то соприкосновения, что, возможно, каким-то поставщиком газа или еще кто-то, вот эти посреднические какие-то функции будет выполнять Соединенные Штаты, на которые, конечно же, никто не может наложить никакие санкции. Вот. Поэтому очень интересно развивается ситуация. Тяжелее всего, конечно же, идеалисты, вот, значит, люди, которые вот видят мир только идеален, что человек должен совершать только хорошие поступки, никогда не совершать плохих. Им, конечно, это будет очень тяжело принять, все это, то, что будет происходить и разворачиваться на наших глазах, да. Ну, хуже будет хохлам, потому что их просто проиграли. Их просто проиграли. Хоть сегодня Арестович там рассказывал, там, что у нас появился шанс, у Украины появился шанс. Ну, понятно, что никаких шансов у них нету. Почему? Потому что страна полностью развалена, полностью разрушена. Значит, Украину толкали на это, да, сегодня. Я выложил коротенькое видео Такера Карлсона, да, у него там был лысый бородатый чувак, который рассказывал, что это все задумывало Соединенными Штатами, чтобы, значит, зайти на украинские территории и заниматься добычей. Да? То есть они изначально все это делали только ради того, чтобы стать еще богаче. Да? Вот. Мы им в этом помешали, и вот сейчас оказалось, что не надо было воевать, а просто можно было договориться. И ну, это сейчас, скорее всего, и произошло. Почему? Потому что я больше чем уверен, что договоренности уже какие-то достигнуты, осталось их только, значит, засилить рукопожатием двух лидеров сильных стран. Да, вот должен встретиться Дональд Трамп и, значит, Владимир Путин. Просто они вот пожмут руки, и это будет означать, что все, сделка действительно, да, это как вот такая роспись, скажем так, потому что на таком уровне люди, значит, привыкли держать свое слово. Вот, что не скажешь о Украине, да, потому что в Украине они говорят, нет, мы, вот мы вам предоставляем ресурсы, придите на, и спасите нас. Там люди говорят, все, хорошо, давайте. Они говорят, нет, мы не подпишем, только такие условия, начинают, значит, туда-сюда их штормить. ну, наверное, когда серьезные люди встречаются, такое, такие заявления надо, собственно говоря, исполнять. Да? На Украине очень молодые, значит, ребята, политики, они, видимо, не соображают немножко, на каком уровне они находятся. Да? Они, у них получилось туда, значит, попасть, но они, значит, морально не готовы оказались, да, то есть они не сформировались для таких вот вещей. Вот, многие сейчас начнут, как караул, как же так, значит, что же ты такое говоришь, это же слив каточки, ребята, я просто уже пережил, скажу, до вот этих вот сейчас договоренностей, как минимум, катки были слиты, ну не то чтобы 4, не 3, допустим, да, но они такие были странные, пограничные, на грани, да. Первое, значит, это было там, значит, Хасавюрские соглашения, да, когда мы сначала воевали, а потом, значит, с этими же людьми подписывали какие-то мирные соглашения, перемирия и так далее. Потом, значит, там боевики переходили на территорию России, в Дагестан, эти мирные соглашения срывались, боевые действия продолжались, да, вот, все закончилось потом, значит, референдумом, да, и, значит, Чеченская республика вернулась обратно в состав России. То есть я уже это все видел давно, даже когда был совсем юным, скажем так, да. Когда была война на Донбассе, тоже после Дебальцевской операции были какие-то минские, потом долгое время Донбасс был в таком подвисшем, значит, состоянии, и, значит, Донбасс пытались, кто бы мне что ни говорил, его пытались запихнуть обратно в Украину под определенным соусом политым, да, таким, вот, который мы могли бы там как-то контролировать моменты, но все равно старались запихнуть это все обратно. Значит, Крым мы по-любому сказали, это наша территория, да, а Донбасс, с Донбассом решали, что делать. И тоже было немножко неприятно, да, но тем не менее, потом, значит, долгое время, да, почти там, сколько лет уже прошло, долгое время было такое странное пограничное чувство. Потом была Сирия еще, да, мы же воевали в Сирии, и вот мы тоже приехали, помогали сирийскому народу, мы сражались в Сирии, да, вот, победили ИГИЛ, да, там, значит, были еще протурецкие боевики, которые тоже, значит, входили в организации, которые были признаны в России террористическими, да, но и так как это все-таки Ближний Восток, там еще помимо того, что, значит, террористические организации воевали с нами, они еще воевали между собой, они еще там между собой там делили сферы влияния, распределения финансов и так далее. Вот, и в итоге вот совсем недавно Сирия тоже, значит, вышла с нашей орбиты, как бы, да, и тоже слитая каточка, по сути, вот, и поэтому для меня, в принципе, нет ничего нового, вот, в этой всей истории, да, вот, и я уже просто сказал, что если, я повторюсь, будет какой-то заключен мир, да, я для себя буду искать положительные моменты, и, скорее всего, я их найду. Почему я говорю, что если будет мир и, значит, мы зафиналиваемся? Потому что если бы мы сейчас готовились к активной фазе боевых действий, то есть мы планировали бы идти дальше, мы планировали бы идти на Харьков, мы планировали бы идти там, я не знаю, там, на Днепр, мы планировали идти в Одессу, соответственно, к Приднестровью, то, скорее всего, сейчас уже были бы какие-то мобилизационные мероприятия. Почему? Потому что, даже, ну, логично, конечно, было бы поменять тех людей, которых там мобилизовали, или которые хотели бы уволиться, они устали, предположим, их тоже надо было бы заменить новыми бойцами, да, но нам для реализации такого плана понадобилось бы, ну, тоже, ну, я не знаю, ну, тысяч, наверное, 600 плюс, наверное, к тем, что у нас уже есть в боевых действиях участвуют, да, то есть, чтобы пришли новые силы, и этими новыми силами мы начали бы активно вести наступательные действия, да, но так как мы видим, что никаких мобилизационных действий не проводятся, мы видим, что ну, это уже должно быть идти наборы, это уже должны быть значит, боевое слаживание, это должна быть уже техника готова, уже бойцы должны ездить на этой технике, привыкать к ней, к управлению, стрелять с нее и так далее. То есть это уже должно было быть все быть. Если это, конечно, очень круто значит, замаскировано, то я как бы ну, снимаю шляпу перед этими людьми. Вот. Но по всей видимости такие мероприятия не проводятся. Вот. А раз мы не увеличиваем войска ну, в 600 плюс тысяч для того, чтобы двигаться в каком-то направлении активно, да, то скорее всего, я думаю, что то, о чем говорят по телевизору, да, сейчас, вот по телеку, там, ну, я уж утрирую по телеку, да, делаются заявления там Трампом, нашим президентом, то, скорее всего, есть какая-то договоренность об остановке, да. У нас есть какой-то запас времени для реализации каких-то планов, которые были обсуждены, что, допустим, я не знаю, просто я предполагаю, что, да, мы сказали, нам надо выйти, предположим, к Славянску, да, вот нам надо по-любому, там, кровь из носа забрать Славянск, там, это для нас, там, город-символ, там, с него началась русская весна, мы должны выйти к Славянску, да, нам надо, предположим, 3 или 4 месяца, да, и, значит, там, Трамп говорит, окей, как бы, давайте, выходите к Славянску, да, если, значит, вот, вот такие мероприятия есть, да, но они все равно, это уже такой вот, скажем так, это уже финальные, скажем так, финальные какие-то действия наступательные, да, с нашей стороны. Понятное дело, что для нас сейчас очень важная Курская область, но вот наконец-таки там спустя сколько месяцев Курская область потихонечку начала там ломаться. Я, кстати, давал прогноз, и он не сбылся, что хохлы оттуда будут вынуждены выйти. Сейчас, конечно, новость такая появилась, что вроде как значит, противник собирается выходить, но, скажем так, это не то, что было... Они зашли, у них не получилось тоже реализовать свой какой-то замысел, там выйти, значит, Курской атомной станции или еще что-то, и, да, и они потом резко вышли, чтобы сохранить силы. Нет, они это место удерживали до последнего, значит, наши подразделения очень много вели там наступательных действий, где-то, значит, успешно, где-то неуспешно. Мы тоже теряли там людей, противник потерял там очень большое количество людей, он наполнял постоянно это место, да. Значит, бои в Курской области, да, вот это что-то напоминало Бахмут, да, когда Вагнера, значит, штурмовали Бахмут, Артемов, да, бывший и теперешний, вот, и туда противник постоянно, значит, подтягивал резервы, и Вагнера, значит, вот, скажем так, бились там периодически там с обновленными силами, да. То же самое происходит в Курской области, да, такой вот, значит, своеобразный Бахмут, да. Как мясорубка, да, как называл это, значит, Евгений Викторович Пригожин, да, бахмутская мясорубка. Вот, здесь тоже что-то похоже, да, и вот мы видим, что сточились войска, там, значит, перекрыта одна из дорог, по которой идет снабжение, ну, перекрыта не физически, да, а перекрыта, значит, огневыми средствами плюс дронами, и противник затрудняется там уже производить какие-то ротации, и, видимо, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, видимо, возможно, готовят какой-то плановый отход, да, судя по информации, которая появляется в СМИ, да. Но я все равно сказал, что противник там долго не будет сидеть, пойму, что бессмысленно, и выйдут. Но я вот ошибся, значит, они все равно какое-то время продержались, да. Ну и уже все поняли прекрасно, что хохлы, хоть и тупорылые, ну вот реально они как поленья. У нас, кстати, тоже такие есть, да, но у хохлов больше. Вот, ну, реальные поленья, да, вот, что ты вот с поленом, подойдешь, полено возьмешь, будешь с ним разговаривать, да, что, значит, с хохлами, да, но надо отдать должность, что эти поленья очень стойкие, да, и вот мы видим, что бои идут за каждый окоп, за каждую посадку, за каждый там, за каждое дерево, за каждый пенек, да, и понятно, что силы противника держались долгое время исключительно из-за Америки. Да? Была старая администрация американская, которая очень сильно поддерживала вооружением, финансово и так далее. Практически Украина была у них на содержании, да, и вот, вот эти стойкие поленья плюс американское вооружение, оно позволило им очень долго продержаться. Сейчас эта помощь, скорее всего, будет уже заканчиваться, да, Зеленский там хоть и озвучивает, что мы сами будем стоять, там, но без американской помощи потихоньку это все начнет ломаться. Но я хочу сказать, что хохлы настолько упертые, как солдаты, да, как, значит, как противник, что даже если у них ни хера не будет, будут только автоматы, они все равно будут, значит, держать каждый окоп. Да, их в таком случае будет гибнуть намного больше, потому что отбиваться нечем будет, да, когда тебя просто молотят, значит, со всех видов вооружения, а ты просто сидишь с автоматом, да. Я вот, кстати, рассказывал историю про ребят с ВКС, да, с этих полков пехотных, где они просто с автоматами сидели в посадке, подъехало две БМП, они в бой не вступили, просто потому что им нечем было поражать, значит, бронетехнику, да, они думали, ну, если уже на нас выйдут, мы будем воевать, а так, ну, не заметили, и хохлы уехали, да. Вот точно так же будут действовать и хохлы, то есть они будут также воевать, также, то есть каждая позиция нам будет даваться очень тяжело, но противник будет нести больше потерь из-за того, что у них не будет такой поддержки, как у них была США. Да? Но тем не менее, мы видим, дронов меньше не становится. Мы видим, что они очень быстро подстраиваются, да, то мы у них перенимали какие-то наработки, теперь они у нас там что-то перенимают с этим стекловолокном. Но очень быстро перестраиваются, и также этими дронами будут, значит, нам мешать, да. Понятно, что через время это все может обвалиться, через время это все может посыпаться, но тем не менее это все нам дастся с большими потерями. Это все равно нам придется терять людей. Это не получится так, что вот у хохлы сидят с одними автоматами, значит, мы сейчас их там всех уничтожим, да. Все равно у нас тоже будут какие-то атаки, потому что мы видим, что где-то очень умные офицеры, где-то офицеры наши беспокоятся за каждого солдата, за каждого солдата, да. Я, допустим, общался с ребятами, там, с одними из командиров, они говорят, слушай, ну у нас, да, есть потери, у нас есть убитые тоже люди, да, но в основном, говорит, я несколько раз теряю людей, но они раненые, да, и они потом лечатся и возвращаются. Говорит, у меня вот там есть в батальоне такие ребята, которые там по 3-4 раза ранены, там легкие ранения получают, средние ранения, но все равно люди... Мы стараемся все делать аккуратно, планируем, и вот, ну, командиры, которые вот настоящие командиры, да, что он для своих бойцов, для своих подчиненных, как отец родной, да, ну, а есть такие, которые по барабану, да, просто по барабану. Вот мы, когда слушали, это я не буду ничего придумывать, просто вот послушайте историю там Андрея Ножевика, он вам все расскажет, как он ходил, значит, за флагом в село, в другое, ездил на мотоцикле. Все, там все понятно, что там не было никакой поддержки, ничего, там человека просто отправили, сказали, иди и повесь, как бы, вот. Поэтому, несмотря на то, что у хохлов ситуация с вооружением будет становиться хуже, несмотря на то, что там им выделили сейчас деньги, британцы там пообещали оружие, все равно сейчас конфликт очень высокой интенсивности, и все, соответственно, очень быстро заканчивается. Да? Большой расход артиллерийских снарядов, ну, все, значит, очень быстро, максимально заканчивается. Поэтому, понятное дело, что настанет момент, когда... Значит, противник останется просто со стрелковым оружием, но и тогда они будут все равно против нас воевать, да, все равно, значит, они поменяют тактику, они будут оставаться в городах, где, скажем так, больше укрытий, где ты можешь прятаться, где тебе сложнее найти, где там дрону сложнее тебя найти и так далее, и будут, значит, действовать там от засад и так далее, то есть все равно будут упираться до того, да, то есть это займет какой-то период времени, поэтому возможно, я могу полагать, что чтобы не, мы еще не знаем нашу обстановку, что у нас происходит там, с финансами, с вооружением, что у нас на складах и так далее, что у нас с бронетехникой. Вот, мы же этого тоже не знаем. Да, это знают люди, которые находятся на самом верху, нам это никто не докладывает. Мы можем, допустим, думать, что у нас все хорошо, а на самом деле у нас, допустим, может быть тоже экономия какая-то бронетехники, там тоже, допустим, не хватает ее и так далее. Поэтому, исходя из всего этого, президентом, скорее всего, и было принято это решение. То есть, человеку докладывали все, что у нас, как обстоит, и уже от этого принималось решение. Да. Поэтому хорошее оно, плохое. Мы со временем это все узнаем, но сейчас самое главное, мы заплатили за, значит, эти боевые действия очень высокую цену. Ну, очень высокую. Я больше чем уверен, у всех людей, которые на нашем канале находятся с самого начала, как правило, это были военные, это были, значит, бойцы ЧВК «Вагнер», это были люди, которые собирались пойти на фронт, но не на фронт, а служить. Вот. У всех этих людей есть знакомые, которые погибли. Да? У меня так вообще, честно говоря, уже очень много погибло. Я не говорю там про Макса или про Огнеборца, про моих друзей. Да? Я говорю про тех людей, с которыми я еще начинал в 2014 году. Да? Что там говорить со срочной службы, когда я служил в спецназе, у меня даже там как минимум пару человек точно погибло. Вот. И я хочу сказать, что что-то вот как отшептало мне, забыл, короче, хотел сказать. Что-то я хотел сказать и забыл. Ладно, все, заканчиваю эту цепсу. Когда вспомню, да запишу. Так как вот все взвесили, да, и мы понимаем, что, ну, исходя из этого, может быть, было принято решение, что вот надо сейчас зафиналиваться. Почему? Потому что мы, предположим, можем попасть в какой-нибудь очередной Афганистан, да, когда война будет длиться, предположим, еще несколько лет, и потом нам придется там совершать какие-то непопулярные вещи, да, предположим. Сейчас мы, получается, зафиналиваемся, у нас есть территории, которые мы отбили, у нас есть, значит, Азовское море теперь, которое стало полностью наше. Значит, у нас сухопутный коридор в Крым, это очень важный был для нас маршрут. Почему? Потому что я уже об этом говорил, что мост это хорошо, да, но с мостом может произойти все что угодно. Да, несмотря на то, что там противник применял разные виды вооружения и все-таки мост стоит, да, это мост по сути в этой войне стал тоже таким символом. Да, если раньше это был такой символ, что вот мы, значит, теперь нас связывает с материком Крым мост, да, то теперь Крым связывает не только мост, а теперь сухопутный коридор. Да, и мечта моего друга Владлена Татарского, Максима Фомина, была, чтобы существовала Новороссия. Мы можем сказать, что частично Новороссия существует. Да. Возможно, это не те территории, на которые мы прицеливались, но тем не менее Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика стали намного больше, да, плюс у нас еще появились новой территории, да, выход к Днепру, да, у нас теперь выход к Днепру, у нас там недалеко от нас Одесса, да, мы теперь контролируем там, значит, большую часть Черного моря, поэтому все равно, как ни крути, даже если, несмотря на то, что, мы сами себе настроили, да, что там границы должны проходить как-то, да, ну, были просто, вы все помните, да, там до войны, там, во время войны были всякие операции такие, да, которые там украинские СМИ подавали, значит, как планы наших спецслужб, да, и, значит, о них якобы раскрывали, там были разные планы, там какие-то Шатун, там еще что-то, одна часть войск должна была пойти с Приднестровья на Одессу, там в Одессе там должно было быть какое-то, значит, подполье, сполошиться и пойти, значит, в сторону к Приднестровью, там какие-то высадки, десант, там что-то были подобные какие-то истории, всплывали до специальной военной операции. Вот, там всем, значит, этим якобы заведовал Сурков, там его везде вот на вот эти все моменты его ставили, что это его детище. Вот, я не знаю, может, такие планы и были, но тем не менее, да, и вот мы примерно себе рисовали такие какие-то истории, что там будет выход к Днепру, там, да, вот все, значит, все по Днепру, там, или вот это, значит, главная цель была Одесса, да. Но получилось немного иначе. Ну, такое в жизни бывает. Я, кстати, к этому отношусь как-то более философски, да. Ну, на примере, там даже вот вы себе строите какой-то план на день, да. Так, мне надо сегодня днем там сделать то-то-то-то-то. Все, погнали, да. И раз, и ну, там сделали половину, да. Ну, примерно здесь произошло то же самое, что половину дел успел сделать, половину нет. Вот, но я понимаю, что для многих людей это будет удар большой, да, это будет большой удар. Конечно же, можно понять там, фронтовиков там, и так далее, кто действительно пострадал. Там люди, много людей, мы же сейчас видим, что уже начинают молодые ребята там, ходить и по городу. И вот я фотографии выставляю там, наших подписчиков, которые потеряли там, значит, конечности свои. Да. Но есть же еще те люди, которых мы не видим. Еще же много парней, которые лежачие, там, да, предположим, какие-то получили тяжелые ранения и там что-то парализованное и так далее. Еще много ребят лежачих. Я их могу понять, почему, потому что, ну, они, конечно же, будут, наверное, всю свою жизнь, до конца своей жизни, они будут задавать вопросы, почему там мы чего-то там не достигли и так далее. Но надо исходить из тех моментов, вот, допустим, вот цели были такие, мы достигли вот таких целей, да, и, значит, это тоже есть победные какие-то моменты. Да, и самое главное, чего мы добились, да, что, значит, Россия из врага там, там была, значит, в полной изоляции с Западом, да, все-таки добилась того, что с Россией теперь считаются, с Россией теперь, значит, ведут переговоры, да, теперь получается такое ощущение складывается, что Европа начинает быть в изоляции. Да? Вот так вот за время, за эти три года, значит, вот так поменялась картина. Да? Просто полностью наоборот. Вот. Поэтому целей было много, мы даже, ну, мы их достигли наполовину, скажем так, да? Но тем не менее, я считаю, что это, конечно, успех, не грандиозный успех, но успех, скажем так. Вот. Ну, самое тяжелое сейчас, конечно, будет это, значит, украинскому народу, потому что их, по сути, развели. Теперь все прекрасно понимают, что никто, собственно говоря, Украине никакой помогать не хотел. Всем было интересно то, что находится под землей на Украине. Да? Всем нужно было, значит, ресурсы, те, которые находятся. То, чем богата, значит, эта территория. Да? И мы видим, что на Украину пошла такая атака моральная, да, что не то, что как бы так плавно, да, такой плавный переход, то есть одна администрация там поддерживала полностью, да, Украину, там чуть ли там не 51-й штат США был, да, а вторая администрация пришла и так плавненько начала бы менять вектор свой, да, нет, жесткий прессинг, просто жесткий прессинг, да, Украина виновата в этой войне, там Зеленский убил, значит, журналиста американского, да, там несколько раз об этом заявлял Илон Маск, то есть сразу делают из Украины, значит, просто, ну, по сути, террористическая организация. Да? Дальше будет еще хуже. То есть, если Украина будет упираться, прессинг будет еще хуже, да? Будет еще сильнее. То есть, я больше чем уверен, ну, не то чтобы прям на 100%, но у меня есть уверенность, что Зеленского могут додавить, что он либо будет участвовать на выборах, либо вообще уйдет. Вот. Кстати, Анатолий Шарий говорит, что Зеленский, помимо переговоров о безопасности, он еще пытается договориться о личной безопасности. То есть он прекрасно понимает, что теперь за то, что он там наделал, да, его теперь будут преследовать до конца его дней, и он вот, значит, хотел заручиться именно вот личной безопасностью. То есть он боится за свою жизнь. Вот. Поэтому история, значит, закончилась для нас, скажем так, может быть, не празднично, да, но для противника она закончилась вообще плохо. Да? Почему? Потому что помимо того, что она потеряла территорию, потеряла население, которое уехало, которое переедет сейчас на новые территории, где у них восстановят им дома. И плюс еще теперь она вынуждена за все это заплатить. Да? Теперь хотят еще, чтобы она заплатила. Да? Если первые озвучили это Соединенные Штаты Америки, сейчас мы видим уже европейские страны, какие-то небольшие, уже говорят, а мы же тоже давали деньги, мы же тоже, для нас это очень большие деньги, теперь давайте нам возвращать эти деньги. То есть все потихоньку теперь начинают предъявлять претензии. Вот. Поэтому мы видели видео, как значит, украинские военнослужащие снимают флаги Соединенных Штатов Америки, патчи, да, им теперь потихоньку придется снимать и все патчи. Почему? Потому что сейчас каждая страна потихоньку начнет предъявлять претензии за те средства, которые она давала, да, ну, может быть, кроме Британии. Вот, поэтому вот такое вот, значит, подведение такое небольшое итогов, такие мысли, да, но опять же, это все может переиграться в любой момент. Завтра, значит, Трамп с Путиным не сойдется там в каких-то моментах, да, и скажут, все, воюем дальше, да, и, допустим, раз, вот так, допустим, мобилизация, там, 500 тысяч, предположим, да, и, значит, и все эти механизмы задвигаются, и, значит, все возобновится. Но пока визуально мы можем наблюдать вот примерно такие процессы. Вот, поэтому всем всего хорошего, не вешайте нос, все будет нормально, всем всего хорошего, до завтра.